Суворов к осени завершил операцию по выкачиванию всех христиан из Крымского ханства. Татары с удивлением озирались вокруг себя. Некому стало отгрести навоз от дверей сакли. Фрукты, опавшие из дерев, не собраны. Виноград сжучился от заморозков. Никто не ловит макрель, не стучат молотки сапожников. А кто же будет теперь подковывать татарских лошадей? Кто выдает из кобылиц сладкий кумыс? Кому принимать роды у самок верблюжьих? Потерянные и поникшие татары бродили по опустевшим базарам, имея деньги, никому больше не нужные. Торговля исчезла вместе с греками и армянами. В лавках остались лишь крымчаки и караимы, потомки древней Иудеи, которые не могли расстаться с тысячелетним кладбищем и синагогами, вырубленными в скалах. Но их ювелирные изделия никого не тешили. Холодный ветер с моря обрывал последнюю листву в садах Гурзуфа и Ялты, сразу опустевших. Жуткая тревожная тишина наполняла Кафу, Бахчисарай, Карасу-Базар и прочие города татар. Вместе с христианами покинули Шагин-Гирея русские инженеры, декораторы, гидротехники, живописцы, парикмахеры и лакеи. Опустив носы в бороды, онемелые сидели перед ханом его сенаторы. Они сидели на стульях. «Не с этих ли стульев все началось?» — спросил главный мула, шипя от ненависти при виде картины Даная, осыпанная золотым дождем от Зевса, что украшала кабинет хана. Он первым переполз со стула на пол, а все его выражения по адресу Гиуров можно перевести на русский язык примерно так. «Без ножа сволочи режут». «Без ножа, но очень остро», — резал Потемкин. Шагин-Гирей решил повидаться с Суворовым. «Вы лишили ханства лучших подданных, оставив меня с одними бездельниками. Я требую вернуть христиан. Иначе оставлю Крым и вернусь на Кубань к Ногаям, а тогда... О, Петербург еще не знает, что будет, если падишах Персии придет на помощь». «Угроз ваших не приму», — сухо отвечал Суворов. «В степях вам нечего делать. А на Кубани мы без вас разберемся». «Я буду писать Потемкину», — пригрозил хан. «Ваше право. Если у светлейшего сыщется свободное от праздников время, он изучит ваше послание». Турецкие корабли, обшитые листовой медью, для скорости скольжения, снова явились у берегов притихшего Крыма, а Потемкин признавался безбородко. «В политике внешне чувствую себя, как в игре за картами. Слишком уж много различных комбинаций приходится сохранять в уме, и ошибаться нельзя. Все переплетено, подобно нитям в ковре, а мелочей не бывает. Меня волнует сейчас, почему и за что король отзывает папского интернунция Боскампа Лесопольского из Стамбула в Варшаву, ты знаешь?» «Нет, сам жду депеш от Булгакова». Новая опасность подстерегала Потемкина изнутри двора, от интриг орловских. Григорий Орлов, будучи честным борцом по натуре, сокрушал препятствия откровенно. Зато Алихан Орлов действовал из-под тишка, как хищник из западни. После смерти самозванки Таракановой он просил отставки, которую Потемкин и утвердил. Загостившись в Ливорно, Алихан продлевал роман с итальянской поэтессой, венчанной в Капитолии лаврами Петрарки и Торквата Тассо. Все думали, что их связь закончится браком, но поэтесса в Петербург не поехала. В разгар крымских событий Алихан прибыл в столицу, желая проведать обстановку при дворе. Чем тут пахнет? Он заметил в Екатерине некоторую скованность. Выглядела она неважно и смущенно просила Алихана не дичиться Потемкина. «А что касается меня, так я уже привыкла терпеть от него всякие грубости. Благо, добро от него тоже бывает. Если ко мне один бес приставлен, то к Потемкину сразу 10 бесов. И все они вертят им, как хотят, а он меня тоже крутит из стороны в сторону, едва успеваю поворачиваться». Алихан это признание расценил на свой лад. «Мы, Орловы, сама знаешь, к интригам не свычны. У нас репутация давняя и благородная. Я твой раб, ты госпожа моя. Ежели тебе так худо стало, как говоришь ты, мигни, Толечка, и завтрего же от Потемкина и следочка не останется». Екатерина, зная характер Алихана, уже и сама не рада была, что доверилась ему. Потемкина предупредила: «Тебе, князь, по гостям не ходить бы лучше. Петров никому зла не сделал, а яду получил от завистников. Мне ли кого бояться? Тебе-то как раз и бояться». Она намекнула, что угрозы исходят от братьев Орловых. «А люди они таковы, что препятствий не боятся и ради собственного блаженства даже меня не пощадят. Знай, я боюсь их, особливо Алихана». Потемкин поразмыслил, куснул ноготь. «Я с этой шайкой сам разберусь». Он создал вокруг братьев такую обстановку всеобщего отчуждения, что Алихан, сказавшись больным, убрался в подмосковное имение разводить рысаков. Григорию Орлову, обеспокоенному бесплодием молодой жены, Потемкин внушил, что этот природный недостаток врачи Европы легко устраняют, и полубезумный Орлов отправился с женою путешествовать по кабинетам шарлатанов. Наведя порядок при дворе, в хлеву, как он говорил, Потемкин с большим удовольствием вызвал к себе генерал-цейхмейстера Ганнибала, героя Чесмы и Наварина. «Не стой, Иван Аврамович, садись. Я буду говорить, а ты слушай. Поручаю тебе создать на Днепре город новый, который и наречем Херсоном. Будет он талико же цветущий радостен, каковым был во времена угасший Херсонес Таврический». Оливковое лицо арапа расплылось в улыбке. «В каком месте городу быть?» — спросил дельно. Потемкин нежно разгладил перед ним карту. «Здесь. Гавань, верфи и крепость надлежит закладывать сразу. Форма крепости — эллипс, бастионом быть с равелинами, ибо от близости Очакова турецкого мы еще в опасности. Вникай. Форштадт вверх по реке, для народа военного. Форштадт вниз по реке, для купечества и граждан. Таможня, карантин, пакгаузы, рыть каналы. Каменоломни в самом городе сыщутся. Понуждать обывателей херсонских к садозаведению, чтобы фруктаж был. По Днепру спущу тебе, что надо, лес и железо». Ганнибал с удовольствием выпил водки из светлейшего графинчика, сооруженного на стекольном заводе Потемкина. «Ничего у тебя не получится», — заявил он храбро. «Видит собака молоко, да рыло коротко». «Ты закуси, не пей так», — отвечал Потемкин, придвигая ему пармезан, увековеченный Боккаччо, и прекрасный рокфор, воспетый еще великим создателем Гаргантюа. Ганнибал их понюхал, отвратился. Потемкин запустил длань в карман халата, вместе с пригоршней бриллиантов извлек для закуски репку, которую араб и начал жевать. «Не получится», — повторил он. «Сколько ни давай мне железа и бревен, а без людей города не построишь. Хватай беглых, кое от гнева помещиков спасаются. помещики имеют право требовать их обратно. А ты скажи, что светлейший беглым волю дает. Да меня же бояре наши сосвету живут. Меня первого, — захохотал Потемкин, — но Херсон ныне для России важнее оброков и тягл наших. 20 тысяч мужиков вышлю тебе из имений своих белорусских, а ты их к делу употреби и не обижай палками. Порт нужен, флоту быть. На выжженных солнцем пустырях Новой России создавались новые города, возникали новые судьбы людей, вольных. Кто из крепостных бежал на юг от барщины, освобождался от крепостного ярма. Новая Россия с будущими городами и свободными людьми становилась любимым детищем Светлейшего, а слово «Крым» Потемкин терпеть не мог. «Неужто не обойдемся без азиатчины? Крым, Крым! Зато уж Таврида станет подлинной благодатью, раем для тела, души отрадую». В именах городов, им заложенных, всегда ощущался привкус давней истории, лучшей, нежели была история его жизни.